«А что? Идзона-кун, на тебе живого места нет. Ты в порядке?» Обшарпанный длинный стол, покрытый пятнами ржавчины стул из железных труб, помятый металлический стеллаж, на полках которого виднелись книги, составляли всю обстановку литературного клуба. А из людей здесь были только я, Минато и Хара. Если говорить тактично, то у комнаты был простой интерьер. Если говорить честно, безвкусный и потрёпанный. «Ты что, в литературном клубе?» «Нет, вовсе нет. Лучше про себя расскажи, как ты?» Спросила Минато с таким выражением лица, что я не понял, беспокоится она или нет. «Вымотался». «Да не похоже, что ты просто вымотался. Что случилось?» Меня позвали за школу, избили, потом убежали, а перед этим я обчистил карманы одноклассника прямо в школе. Интересно, о чем таком интересном рассказать, кроме драки? Не знаю даже, с чего начать. Я взглядом велел Харе рассказать, что произошло. «А это я пойду принесу аптечку». Убежал. Хара исчез за дверью, которой в последнее время пользовались непривычно часто. Флуоресцентная лампа, которая висела под потолком, изголодавшейся по солнцу комнаты, была покрыта слоем грязи и потому светила на нас совсем тускло. Ну и в каком смысле, что я натворил? Точнее, правда ли я цел? Тебя просто так избили? К чему эти вопросы? Да нет, я просто... А, точно, а что с мобильником? Вспомнив про смартфон, я вытащил его из кармана. Щелкнул по кнопке Home на алюминиевом корпусе модного аппарата со значком яблоко. Дождался, пока засветится экран. Появился запрос на ввод пароля. «О!» Минато встала со стула и подошла ко мне. Без особого труда забрала смартфон из моей обессилевшей руки и провела пальцем по экрану. Какое-то время девушка возилась с аппаратом. «Получилось!» Сказала она и погладила меня, сидевшего на стуле, по затылку. «Эй, харе, больно». «А ведь, если подумать...» Говорила она не от балды. Она угрозами заставила меня украсть. Если раскрутить логическую цепочку, стала главной причиной того, что я оказался избит Фусими. Но при всем этом Минами гладила меня по голове, будто утешая ребенка. Она не извинялась и не показывала ни грамма беспокойства о моих ранах. Наверное, думала, что я побешусь и прощу ее. Или же ее нисколько не заботило, что я разозлюсь. В ушибленных местах пульсировала боль, а места, которых касалась Минато, будто не мили. «Ох уж этот Фусими-кун!» Минато обхватила мою голову ладонями. «Давай побьем его!» «Точно. Мне показалось, что это звучит совсем неплохо». Минато, все еще стоя за моей спиной, положила левую руку на мою голову, а правой коснулась моего плеча. Не знаю, какое выражение лица у нее было, не видел. Наверное, она улыбалась. Когда Минато протыкала руку Танаба, уголки ее рта немного приподнялись. Вот тогда она точно улыбалась.